С Леонтием мы условились ждать друг друга на том же постоялом дворе, так что я, не торопясь, отправился за пределы города, в Посад. Искать его по всей Москве бессмысленно, все равно, что искать иголку в стоге сена. Дядька у меня, конечно, мужик приметный, но и Москва, город не маленький. Добрался быстро, Гюльчатый определил в конюшню, в заботливые руки местных конюхов, а сам ввалился в полупустой общий зал. Тут сидели только несколько похмельных купцов, пара мастеровых, приехавших на заработки, да одинокий боярин в вышитой серебром тафье и красной ферезе. Ко мне немедленно подбежал мальчишка-слуга. «Квасу неси», — попросил я, — «в горле сохнет по такой жаре». «Сию минуту», — кивнул служка. Я барабанил пальцами по изрезанному ножами столу и думал, лучше всего, конечно, было бы совершить некий подвиг, чтобы царь сам заметил меня и возвысил, приблизил к себе. Вот если бы мы вернулись из татарского плена с добычей, побив сотню татар и захватив их стойбище, тогда да, на столе передо мной словно из ниоткуда появился глубокий деревянный корец с душистым пряным квасом, прохладный, с ледника. Я приложился от всей души, жадно глотая настоящий ржаной квас, какого в современной Москве днем с огнем не сыщешь. Может, снедать чего желаете? Пряженцы с яйцом есть, белорыбица печеная, поросенок в печи томится, затараторил мальчишка. Поросенка я один точно не осилю. Выбрал пряженцы, желая вообще узнать, что это за блюдо такое, и спустя несколько минут служка притащил мне целый поднос маленьких румяных пирожков, судя по всему, обжаренных в масле. Точно, на масле прижжен, как колобок в песенке. Я принялся уничтожать пряженцы, закидывая их в рот один за другим, точно семечки, и запивая квасом. После долгой прогулки молодой растущий организм требовал энергии. Мое внимание вдруг привлек новый посетитель. Иноземец в темном дублете с широким накрахмаленным воротником пробирался между столов. Он сразу бросался в глаза не только своей одеждой, но и тем, что единственный из всех был гладко выбрит, а на ногах носил чулки и башмаки, вместо шаровары и сапог. Даже для меня, повидавшего за свою жизнь немало странных людей, это казалось как-то дико. Как я и предполагал, подсел этот странный товарищ именно к боярину. Они оба заказали вина, мальчик-слуга принес им целый кувшин на двоих, но из еды ничего брать не стали. Я то и дело косился на эту странную парочку, делая вид, что целиком поглощен пряженцами. Нет, иноземцами в Москве меня не удивишь, тем более, что тут существовали целые районы, населенные сплошь иностранцами. Английская слобода не просто так называлась английской. Немец упорно что-то втолковывал боярину, тот кивал и оглаживал бороду, периодически оба прерывались на вино. Говорили по-русски, но тихо, услышать что-либо в гомоне постоялого двора было попросту невозможно. Я подозвал служку. «Скажи-ка, любезный, кто этот боярин? Вон в том углу?» — спросил я, взглядом показывая на неизвестных собеседников. Мальчишка вытянул шею, пытаясь разглядеть его, и я чуть не треснул его по загривку. Ему повезло, что рассмотрел он быстро. Никакой конспирации, блин. «Вон тот, с немцем, боярин Зубов это», — сказал он. «А немца не знаю, впервые вижу. Что ж, мне этого достаточно». Я заказал пиво и отпустил мальчишку. Немец, похоже, подозрение вызывал только у меня, все остальные продолжали спокойно заниматься своими делами. Я, конечно, понимал, что тут большинство людей и знать не знают о шпионских играх, контрразведке, конспирации и прочих страшных словах, но вот так открыто назначать встречи на самом обычном постоялом дворе. Хотя, может быть, у меня просто разыгралась паранойя, и немец с боярином, давние знакомые, боевые товарищи, просто решившие отметить встречу кувшином вина. И все же я продолжал наблюдать. Слишком уж подозрительной казалась мне эта парочка. Расчеты мои оправдались. В конце беседы немец вытянул из-за пазухи увесистый мешочек и передал Зубову, на что боярин расплылся в довольной ухмылке. Немец же встал, куртуазно поклонился и вышел прочь, насвистывая себе под нос разухабистую песенку. Далеко не факт, что боярин Зубов только что продал родину. Он вполне мог получить деньги за какие-то обычные услуги или товары, но я не верил в такие совпадения. Принял серебро от иностранцев, значит, иноагент, продвигаешь их интересы, с чужой руки кормишься, а остальное уже не так важно. Мальчишка принес мое пиво, я вновь остановил его жестом, поманил к себе. «А служит боярин Зубов где?» – спросил я. «Так в разрядном приказе», – ответил мальчик, и я вновь наградил его копейкой. Разрядный приказ это, получается, нынешний аналог военкомата и Министерства обороны. Учет служилых людей, назначение воевод и так далее. И я бы понял, если бы иноземец совал взятку дьяку посольского или челобитного приказов. Но дьяк разрядного приказа, носитель гостайны, немцу мог понадобиться только в одном случае. Боярин же сказку про мальчишек и бальчиши не слыхал, и хранить военную тайну Красной армии, похоже, не стал. Продал в буржуинию. С учетом того, что сейчас идет война в Прибалтике, численность поместных войск, лакомый кусочек информации для вражеских шпионов. Да и в целом этот боярин, находка для шпиона. Сам боярин Зубов допил вино, убрал мошну за пазуху, поправил тафью на голове, расплатился за выпитое и пошел к выходу. Я проводил его долгим задумчивым взглядом. Я попытался вспомнить, кто нынче проводит сыскную работу и вообще занимается подобными делами. Кажется, разбойный приказ, но они скорее ловят обычных жуликов, татей, разбойников, а вот делами о государственной измене, наверное, занимается кто-то другой. Опричники, но опричнины пока и в планах не было. Из раздумий меня вывел объявившийся дядька, румяный, довольный и даже немного поддатый. Он грузно опустился за стол напротив меня, понюхал крынку с пивом, приложился. «Все, Никит Степаныч, обо всем позаботился», — объявил он. «Добро продал, телегу тоже, Миренко оставил, а то негоже боярину знатному на одном коне путешествовать, как бродяжке какому». «Молодец, Леонтий», — сказал я, — «не знаю даже, что бы я без тебя делал». Дядька от простой похвалы растаял, заулыбался в усы. «Завтра в Успенский собор идем», — сказал я, — «баню вели истопить». «Натоплено уже», — перебил меня Леонтий. «Как же, все сегодня в баню идут, а в Успенский, все чаешь государя в Кремле увидать?» Я нахмурился, не люблю, когда меня перебивают. Еще больше мне не понравилась полунасмешливая реакция дядьки. Для него я все еще был несмышленым постреленком Никиткой, только вчера выбравшимся из песочницы. И относился он ко мне соответственно, даже если мы буквально вчера вместе убивали людей. Несерьезно относился. «Ну, то все завтра, утро вечера мудреней», кашлянув, сменил тему Леонтий. «Зато домой скоро вернемся, да с прибытком. Не каждый навик домой такую добычу привозит. Не с татар же взяли», — хмыкнул я. «Повезло просто. Так и хорошо же. Значит, удачливый. К такому и в холопы пойдут охотнее, и на посты ответственные ставить будут», — сказал дядька. «Да и батюшка твой такой добычи все равно порадуется. Он же, вроде как, на войне». «Не понял я. Так перемирие же объявили», — сказал Леонтий. «Я хоть на торге людей послушал, что в мире творится. Боярин Адашев, например, на Крым пошел, а в Ливонии наоборот, замирились пока. Значит, и батюшка твой, Степан Лукич, домой возвертается. Значит, надо бы и ему на торге гостиниц какой посмотреть», — сказал я. «Хотя для меня в приоритете была Москва и государь, а не возвращение домой». Глава 9. Рано утром, сразу после рассвета, мы с Леонтием оседлали коней и направились к Кремлю. Казалось, поднялся весь город, словно это был утренний час пик в понедельник. Но нет, это было воскресенье, и все православные тянулись к церквям. Мы могли зайти в любую первую попавшуюся, но я хотел посетить именно Успенский собор. Государь Иоанн Васильевич будет там, должен быть, и даже если мне не удастся пробиться к нему, то можно хотя бы поглазеть издалека. Любопытно же взглянуть на грозного царя. Со всех сторон трезвонили колокола. Мы с дядькой вошли в Кремль вместе со всем остальным народом. Что удивительно, настроение у всех было приподнятым, радостным, хотя я воспринимал это посещение церкви как какую-то обязаловку, как посещение нудных и скучных планерок. Но нет, здесь в церковь все выходили нарядными, довольными, по дороге общаясь друг с другом. Выходили, короче, людей посмотреть и себя показать. В конце концов, телевизора еще не придумали, развлечений не так-то много. А в церкви и батюшка поет, и на роспись посмотреть можно, да и вообще, завораживает. На паперти вновь стайками сидели нищие, протягивая скрюченные грязные руки. Я подал в числе прочих, просто чтобы не выделяться из толпы. На входе скинул шапку, тафью, поблескивая бритой головой, размашисто и медленно перекрестился двумя перстами. Я основательно вливался в местную жизнь, и религия была одним из основных ее столпов, так что я не отлынивал, а делал, как все. За излишнюю набожность еще никого не наказывали, а вот за атеизм и его пропаганду могут и головы лишить. К тому же я понимал, насколько сильно отличаюсь от местных, и говором, и поведением, так что усердствовал в вере не просто так, а чтобы ни у кого не было оснований назвать меня бесноватым или одержимым. Величественный и просторный Успенский собор был запружен народом, пахло ладаном и свечным воском. Служба еще не началась, так что общающийся народ гудел, как потревоженный улей. Я завороженно глазел на иконостас, дядька разглядывал расписные колонны, поминутно крестясь. Мерцали свечи, выжигая кислород, которого в такой толпе и так не хватало. Все сверкало золотом, святые строго взирали на собравшийся люд. Несмотря на весь простор, было довольно тесно, почти как утром в трамвае, а люди все прибывали и прибывали. Располагались причем не абы как, а по знатности, впереди, князья и родовитые бояре с супругами и детьми, чуть сзади, служилые попроще, приказные дьяки, дворяне, за ними, купцы и просто богатые горожане, у самых дверей, слуги и нищие. Священник у аналоя исповедовал прихожан одного за другим, в порядке живой очереди, быстро отпуская грехи и приглашая следующего. Пришлось в эту очередь встать и нам с дядькой, а когда очередь дошла до меня, я покаялся только в том, что лишил жизни нескольких татар и лесных татей, и в том, что ел мясо в постный день. Священник добродушно усмехнулся в бороду и грехи мои отпустил. Царское место, расписной деревянный шатер на четырех столбиках, пока пустовало, хотя возле него уже собирались священники и знатные прихожане. Похоже, не я один пытался обратиться к государю в церкви. Конкуренты чуть ли не локтями пихались, протискиваясь поближе к шатру. Толпа вдруг загомонила, зашикала друг на друга, резко затихла. В собор входил государь. Через отдельный вход, с сопровождением царицы Анастасии и еще нескольких приближенных. Я ожидал увидеть грозного старца с ястребиным взглядом, точно на картине Васнецова, но вместо этого обнаружил молодого статного мужчину с короткой острой бородкой, не намного старше меня нынешнего. Одет он был скромно, в отличие от большинства своих придворных, шел величаво, спокойно, с полным осознанием своего превосходства. Слева от него шла миниатюрная женщина, красивая, но изможденная и бледная. Похоже, Анастасию уже начали потихоньку травить, недоброжелателей у нее, несмотря на кроткий и добрый характер, хватало с лихвой. Царицу, вышедшую из простого боярского рода, при дворе не любили. Царь, мол, женился на худородной, на неровне, когда все древние княжеские роды желали, что он породнится с кем-нибудь из них. Государь встал на царское место, обнажил голову, степенно перекрестился, и дородный батюшка начал громким басом читать молитву. Литургия началась. Я скорее стоял и ждал, машинально повторяя за всеми, осенял себя крестным знамением в нужных местах, больше поглядывая на царя и его супругу, нежели на священников и пономарей. Спасение души меня не особо заботило, а вот спасение царицы и государства, очень даже. Вместо молитв я бормотал имена, все, какие только мог вспомнить. Боярин Лисицын, боярин Зубов, князь Андрей Курбский, отец Сильвестр, Алексей Ядышев, Шуйские, Бельские, Старицкие. Доказательств вины у меня не имелось, только догадки, обрывки информации и послезнания. Но я верил, что сумею вывести на чистую воду хоть кого-то из них. Пока что все эти люди считались верными слугами царя. Стоять все богослужение в духоте и тесноте оказалось не так просто, как я ожидал. Даже меня, молодого и здорового, подкосило недостатком кислорода. Представляю, как это действует на каких-нибудь юных и хрупких впечатлительных барышень. Протиснуться к царю мне не удалось, слишком уж плотно стоял народ, а распихивать знатных бояр локтями, словно школьников в очереди за пиццей, как-то совсем перебор. Оскорбления тут смывают кровью. Поэтому я стал тихонько пробираться к выходу, сразу после того, как подошел к причастию. И хоть литургия еще не кончилась, я вышел на свежий воздух, чувствуя, как кружится голова. Не от когора, а от кислородного голодания. Я надел тафью на голову, хотя заметил, что некоторые бояре даже в церкви ее не снимали, вовсе не считая за головной убор. Прошелся немного вокруг собора. Может, попытаться перехватить Ивана на выходе? На каменном крылечке как раз начинали снова занимать свои места нищие. Упасть в ноги царю, мол, вели слово молвить. Идея мне не нравилась, но ничего лучше изобрести за такое короткое время я не мог. Не писать же челобитные, в самом деле. Все равно они идут через челобитный приказ, то есть, через Алексея Адашева. Боярин Адашев же себе на уме, и не пропустит челобитную, которая потенциально может навредить ему самому или кому-то из его друзей и знакомых. Жаль, что у меня при дворе нет ни одного знакомого. Было бы гораздо проще. Блат он и в Африке блат. Мой взгляд снова упал на нищих, которые негромко переговаривались меж собой, смеялись и шутили, пока основная масса прихожан не начала выходить из храма. Тогда-то и начнутся плач и стенания, чтобы разжалобить сердобольных теток. Государь мог бы поверить одному из них, юродивому, божьему человеку. Однако посвящать кого попало в тайны московского двора лучше не стоит, а самому одеваться попрошайкой, чтобы дорваться до Ивана Васильевича. Никиткино нутро начинало протестовать при одной только мысли об этом. Да и я подобный маскарад не приветствовал. Если кто узнает, хлопот не оберешься. Из храма начало выходить одухотворенное паство, бросая монеты в оловянные кружки для подаяния. Выходили медленно, растекаясь по площади, останавливались поговорить друг с другом, умиротворенно смотрели в небо и на купол Ивана Великого. Вскоре вышел и дядька. Он оглянулся по сторонам, разыскивая меня, встретился со мной взглядом, заспешил ко мне навстречу. «Ну что, поглядел на царя?» — спросил он. «Поглядел», — буркнул я, а вот словечком не перемолвился. «Ну, куда уж нам-то?» — усмехнулся Леонтий. В настроении он после причастия пребывал благостным, светлым. «В отличие от меня, не переживай ты так, Никит Степаныч, даст Бог, перемолвишься, и не только словечком одним», — он хлопнул меня по плечу. «За подвиги ратные наградит, за службу. Некогда выслуживаться, дядька», — вздохнул я. «Спасать надо царя, чем раньше, тем лучше». «Придумаешь тоже», — хмыкнул дядька. «Втемяшил же ты себе в голову это откуда-то». Я хотел было ответить, но в итоге просто махнул рукой, понимая, что дядьку мне не переубедить. Из дверей церкви вышла царская чета, и нищие запричитали вдвое громче, пытаясь их разжалобить. Подаяние раздала царица Анастасия, пока государь о чем-то беседовал с одним из бояр. Я скрежетнул зубами, понимая, что сейчас не место и не время бить челом. Неуместно. Я скорее добьюсь обратного результата, нежели того, на который рассчитывал. Попрошайки отбивали поклоны, обещая вечно молиться за благодетелей, а государь и государыня в сопровождении целой свиты отправились к себе в палаты. Нет, так мне до Иоанна не добраться. Нужно придумывать что-то другое, что-то более надежное. Я попытался вспомнить, какие в ближайшее время могут быть праздники. Такие, чтобы царь устраивал пир. Причем не для ближнего круга, а для всех. На такие пиры иногда могли пустить даже нищих и юродивых. Чего уж говорить о служилом дворянине, проливавшем кровь за отечество на дальних рубежах. Лето приближалось к середине, а пиры чаще устраивали зимой, когда нечего больше делать. Громких побед в последнее время вроде как не было, свадеб и именин, кажется, тоже. Может, какие-нибудь назначения ожидаются. Надо поспрашивать у кремлевской дворни, за алтын выложат все, что знают, чай, не секретный секрет. Народ начал потихоньку расходиться, и мы с Леонтием влились в толпу. «Ну, погостили в стольном граде, и хватит», — удовлетворенно произнес дядька. «Завтра на торжище пройдемся, за подарками, а потом и ехать можно. Матушка тебя заждалась уж, наверное». Я понимал, что рано или поздно мне придется вернуться в имение, домой, но этот момент хотелось оттянуть как можно сильнее, и я не спешил. «Чего ты так торопишься, Леонтий?» — спросил я. «Никуда ведь не денется дом-то». «Москва тоже никуда не денется», — фыркнул дядька. «А матушка по тебе скучает. Дом-то что? Так, почитай, стены. Главное ведь это люди в нем». Что-то его после литургии пробило на философию. Вот только ему было невдомек, что мой дом и мои близкие люди навсегда остались где-то там, почти на 5 веков впереди. Так что особого резона торопиться в отцовское имение у меня нет. А вот попытаться изменить историю и переворошить все в московском государстве — резон есть, и немалый. Жаль только, что Ливонская война уже началась. Оно, конечно, было бы здорово уже в 16 веке отсель грозить шведу и назло надменному соседу прорубить окно в Европу, но пока хватало и форточки. Устье Невы всегда оставалось нашим, позволяя новгородским купцам выходить в Балтику. А сама по себе Ливония, как чемодан без ручки, и бросить жалко, и тащить неудобно. Болотистая, нищая земля, враждебная. Одним словом, прибалты. Вот если попробовать эту войну остановить, тоже задача не из простых, но нынешнее перемирие все-таки давало шансы. «Ну ты тогда и поезжай, дядька», — сказал я, — «а я пока тут останусь. Есть еще несколько дел». «Обидеть меня решил? Ну уж нет, куда ты, Туда и я, отрезал дядька. Ладно, ежели надо в Москве побыть, придется побыть. Так-то лучше, сказал я. А то, ишь, спорит он. Возмужал ты, Никит Степаныч, вздохнул Леонтий. Я и заметить не успел. Мы вышли из Кремля, оседлали коней, поехали шагом обратно на постоялый двор. Жизнь в Москве оказалась гораздо дороже, чем я представлял. Мое серебро таяло с каждым днем, но мне приходилось раскошеливаться. За еду, за постой, за фураж, за услуги конюхов и так далее. Ладно, хоть я не бедствовал, скажем спасибо тульским разбойничкам. Торг сегодня не работал, ничего не работало. Воскресенье, всем велено отдыхать от трудов, так что отдыхать пришлось и нам. Остаток дня я провел в тренировках с саблей и кистенем, потом хорошенько пропарился в бане и улегся спать. Леонтий к моим тренировкам присоединиться отказался, сославшись на рану, которая почти зажила, но от активных действий могла открыться снова, и просто сидел на заваленке, наблюдая и комментируя. А вот уже следующим утром я надел свою лучшую фересь, опоясался саблей, попросил местного конюха оседлать мне коня и снова отправился к Кремлю. Понедельник, командирский день, и тут тоже от службы никто не отлынивал, поэтому московский Кремль был полон народу. Степенно вышагивали бояре в тяжелых шубах и с посохами в руках, бегали песцы, вымазанные чернилами, дьяки и подьячие передвигались стайками, стрельцы в красных кафтанах с бердышами и пищалями патрулировали территорию. Взгляд мой уцепился именно за них. Кажется, я понял, как можно привлечь к себе государево внимание. Прогрессор я или где? Стрелецкие пищали тут были поистине гигантского калибра, с фитильными замками, тяжелые и мощные. Фактически пушки, а не ручное оружие. Стреляли из них тоже только с упора, подставляя бердыш. Эх, сюда бы ящик калаши. Правда, калаши очень быстро превратятся в бесполезные диковинные игрушки, потому что на нынешней технологической базе патроны для них не изготовить. А вот попытаться сделать мушкет или винтовку на дымном порохе, с кремневым замком вместо фитильного, с бумажным патроном. Да это было бы занятно. Дорогая получится игрушка, особенно в штучном исполнении, в одном экземпляре, но овчинка явно стоит в выделке. Я прогуливался возле царского терема, стараясь лишний раз не попадаться на глаза рындам, несущим службу у входа на царский двор. Из калитки вдруг вышла стайка девиц, по виду, простых служанок, и я последовал за ними. Это мой шанс. Они вчетвером шли прочь из Кремля, переговариваясь и звонко смеясь, и как только скрылись за углом от взора царской охраны, я их окликнул. «Эй, красавицы, куда путь держите?» Весело улыбаясь, произнес я. Девицы обернулись, густо краснея, захихикали. «А тебе-то чего, боярин?» Открыто и смело глядя на меня, спросила самая бойкая. «Влюбился, что ли?» Они, как по команде, захихикали снова, переглядываясь и стреляя в меня глазками. Но половину дела я выполнил, внимание привлек. «А может и влюбился, еще чуть-чуть погляжу на вас и точно влюблюсь», ухмыльнулся я. «Это где такие красивые служат?» Внимание боярина им явно льстило. Да и я, одетый, как на парад, уродом не выглядел, наоборот. Вполне симпатичный юноша, а уж сабля на боку и тафья на голове повышали мой статус не хуже формы кремлевского курсанта или моряцкой бескозырки. Девчонки во все времена любили военных, красивых и здоровенных. «Царицыны постельницы мы», — игриво сказала другая девушка, другие на нее тут же зашикали. Выглядело это почти как хвастовство, и я даже не поверил своей удаче. «Постельницы это, грубо говоря, служанки, занимающиеся черной работой, возможно, холопки, незнатные женщины и девушки, и завести даже такое знакомство в окружении царицы. Ну, я и не мечтал даже. Дозволите с вами пройтись?» – спросил я. Держался я уверенно, открыто, улыбался всем и каждой в отдельности, пытаясь произвести впечатление. Не то чтоб я планировал перевести это знакомство в какие-то более близкие отношения, но лучше сразу наладить контакт, подружиться, нежели держаться надменно и вытягивать информацию из них по крупице. «А дозволим», — засмеялись девицы, познакомились. Я представился просто как Никита, не называя ни отчества, ни фамилии, девушки представились тоже. Евдокия, Прасковья, Феодосия и Устинья. Мы вышли на торг, болтая о всяких пустяках, я угостил их орехами в меду. Они охотно делились сплетнями про всех, кроме царицы, я же слушал и мотал на ус, изредка подшучивая и развлекая девушек историями о службе. пока, наконец, не решил, что девушки созрели для ответа на мой главный вопрос. «Может, ведомо вам, когда будет пир ближайший?» – спросил я. «Так на царевы именины, на Иванов день», – засмеялась Евдокия. «Через седмицу и будет. Еще неделя, значит, как раз успею подготовить подарочек на именины. Да, время пробиваться к царю. Так будет даже лучше, чем падать ему в ноги возле церкви. Настало время поразить его каким-нибудь чудом техники». Глава 10. Раз уж до Иванова дня осталась всего неделя, я не стал терять времени. В тот же день отправился в Кузнецкую Слободу искать мастера, способного выполнить мой заказ точно и в срок. Снова придется расчехлить мошну, щедро оплачивая срочную работу, причем не совсем привычную для местных кузнецов. Изготовить за неделю совершенно новое оружие, достойное того, чтобы преподнести его в подарок царю. Не каждый возьмется за такую работу. Чтобы все успеть, пришлось к делу привлечь Леонтия, который, хоть и считал мою задумку пустым баловством, перечить все же не посмел. Мотался по моим поручениям, как миленький, хотя и мне пришлось объехать едва ли не всю столицу. На торге, к примеру, обнаружился пистоль с колесцовым замком, производство немецких мастеров, и я едва не отказался от своей затеи, но потом спросил цену, присвистнул и понял, что наладить производство собственного оружия будет для Грозного гораздо лучшим подарком, нежели любые изукрашенные мушкеты или пищали. Кремневый замок по моему чертежу сделал часовщик, причем мне долго пришлось искать именно русского мастера, а не итальянца или француза из немецкой слободы. Хотя даже так замок изготавливался отдельно от ствола и ложа, дабы ввести мастера в некоторое заблуждение. Не хотелось мне, чтобы технология пошла по рукам раньше времени. Ствол выковали из железных полос, короткий, как карабин, чтобы можно было стрелять с коня, гладкоствольный, на изготовление нарезов не было времени. Резное ложе, изукрашенное сценами соколиной охоты, изготовил самый обычный мебельщик-краснодеревщик. Ну а патроны я изготовил сам, упаковав свинцовую пулю и меру пороха в бумажный мешочек. Подарок вышел поистине царский, во всяком случае, по стоимости. Деньги утекали, как песок сквозь пальцы, но деваться было некуда, раз уж я все это затеял, надо доводить до конца. Истратил все, что дядька выручил за разбойничий хабар, и даже немного залез в долги, прекратив на некоторое время платить хозяину постоялого двора. Самое главное, карабин получился, все сошлось, искра высекалась, порох воспламенялся, выстрел производился. Легался он, правда, как дурной осел, даже при малой навеске пороха, но что-то мне подсказывало, что нынешние пищали, стоящие на вооружении, легаются куда сильнее, и без ватного поддоспешника к ним лучше не приближаться. Мы с Леонтием специально выехали за город, в лесок, чтобы спокойно пострелять. Я даже вспомнил подмосковные леса, битком набитые военными частями и полигонами. В Алабино мы, конечно, не поехали, нашли лесок поближе, но меня все равно забавляла эта поездка. Баловство это все, Никит Степаныч, всю дорогу ворчал Леонтий. А если кремень потеряешь, или искру не выбьет, оно ведь и руками-то бывает не сразу, а фитиль ты поджег и он шеет, знай только, от ветра прикрывай. Конечно, баловство, согласился я, только ведь из этого баловства может и что-то путное выйти. Того же ветра кремень не боится, да и от воды только полку с порохом прикрывать надо. Можно, в конце концов, прямо с лошади стрелять, на полном скаку. Лошади напугаются, парировал дядька, незнакомый с тактикой рейтаров. Коня надрессировать можно, сказал я. Чего сделать, не понял он. Выучить, говорю, можно, исправился я. Раз напугается, два напугается, а на третий уже только гривой тряхнет. Ты лучше по сторонам поглядывай, нам местечко нужно, чтобы пули не зацепить никого. Места здесь все равно были достаточно густонаселенные, хоть мы уже и покинули пределы города и посадов. Тут кругом находились деревни, снабжающие прожорливую столицу всем необходимым. И если я не ошибаюсь, то мы даже не покинули пределов МКАД. Наконец, подходящее место нашлось, в низине, на скошенном лугу, тут и цель даже имелась, береза, надвое расколотая попаданием молнии. Мы спустились на этот лужок, отправили лошадей попастись, а сами принялись готовить все к проверке изделия номер один. Госприемка, блин. Я вытащил карабин из кожаного чехла, еще раз проверил все части замка, вставил кремень на место, щелкнул в холостую. Искра послушно выбилась на пустую полку. Куда палить будем? спросил дядька. «Так вон в ту березку и будем, все одно пострадало уже», — указал я. «Середина лета, а на ней ни одного листочка». «Добре», — оценил дядька. «Сколько шагов отмерять? Давай хотя бы 30 для начала», — сказал я. Пока Леонтий отмерял шаги, я заряжал мушкет. Последовательность действий я помнил неплохо. Скуси патрон, порох на полку, в ствол, плотно забит шомполом. Товсь, пли. Не уверен, что вспомнил бы все это под вражеским огнем, в суматохе боя, но сейчас, в спокойной, даже умиротворенной обстановке, слушая пение птиц и стрекотание кузнечиков, я произвел заряжание без ошибок. Как раз к тому моменту, когда вернулся дядька, вставая на позицию, ровно в 30 шагах от березки, а лук добрый за 300 шагов наповал бьет, не удержался Леонтий, а то и на 500. «Это ты, дядька, еще СВД не видел. Пищаль зато всадников кераси насквозь пробьет и с лошади вмиг ссадит», – парировал я. «Давай, отходи». Я занял его место, взвел курок, прицелился. «Без сошки стрелять будешь, Никит Степаныч? Может, я хоть палку найду какую? Рогатку?» Под руку забормотал дядька. «Не мешай», — сквозь зубы ответил я, прикладываясь щекой к гладкому деревянному ложу. Разрыва ствола я не боялся, его мы проверили несколькими зарядами пороха еще в Кузнецкой слободе. Так что я тщательно прицелился в сторону березки и нажал на спуск. Порох от искры воспламенился, бахнуло так, что у меня заложило уши. Все заволокло серым едким дымом, лицо, обожженное порохом, немного соднило, но я все равно был доволен, как слон. «Дядька, иди проверяй», — крикнул я, возможно, даже чересчур громко. Леонтий побежал к березке, руками разгоняя облако порохового дыма. Я же принялся вычищать ствол. «Ох, батюшки, Никит Степаныч», — воскликнул дядька откуда-то из-за облака дыма. «Березу-то насквозь прошило. Трухлявая поди?» — спросил я. «Ну так, маленько», — сказал он, возвращаясь ко мне. «Сам пальнуть хочешь?» — спросил я. «А как же?» — сказал он. Дым наконец растрепало ветром, рассеяло. Я представил, какой туман стоит после слитного залпа хотя бы десятка мушкетов. Непроглядный. Я выдал Леонтию карабинный бумажный патрон, показал, как заряжать. Дядька проделал все без ошибок, словно полжизни провел, стреляя из пищали. «А все же сошку надо, упор какой», — сказал он. «Пару раз вот так на весу пальнуть еще ладно, а ежели долго стрелять придется, то руки устанут. С упора сподручнее будет, дядька. Мы карабин в подарок сделали, а не в войска поставлять», — фыркнул я. «Стреляй давай, охотничье это оружие, а не военное». «Да какая с ним охота, шума столько от него», — буркнул Леонтий. На спуск он нажал чересчур резко, ствол клюнул вниз, пуля ушла куда-то под корни березки, в землю. «Теперь к березе побежал я, в комель попал, дядька», — не стал я расстраивать Леонтия. «Давай, еще 30 шагов отмеряй». Дядька усмехнулся, залихватски подкручивая усы, начал отмерять расстояние, я пошел следом. Точность карабина, конечно, оставляла желать лучшего, на нем и прицельных приспособлений-то не имелось, одна только мушка. Но из огнестрела этого времени все равно можно было стрелять только в ту сторону, и поражающий эффект достигался не точностью выстрела, а слитностью залпа. На 60 шагах Леонтий остановился, я догнал его, забрал карабин. Все-таки я и стрелял получше, и по статусу выше, значит, мне и стрелять первому. С 60 шагов береза казалась тонкой жердинкой, и я, вскинув карабин, удрученно покачал головой. Прав Леонтий, нужен упор. А если сошек нет, сойдет и колено. Я опустился на одно колено, уперся локтем, прицелился. Задержал дыхание, потянул за спуск. Карабин легнул в плечо, пытаясь сбить меня с ног, но лишь немного пошатнулся. «Попал, Никит Степаныч», — воскликнул дядька. «Вот и славно», — улыбнулся я. «Можешь тоже попробовать». «Не, мне одного раза хватило», — потирая плечо, — ответил дядька. «Больно пинается, зараза, как бы рана моя не открылась. Пойдем тогда на 100 шагов, что ли», — сказал я. «Сказано, сделано». Сотни шагов береза и вовсе казалась тонкой черточкой. Ладно, хоть на зрение я не жаловался, Никитка не посадил его чтением в темноте и сидением за монитором. «Не, не выйдет», — покачал головой дядька. «Вот из лука я хоть всю ее стрелами затыкаю, потому что сам стрелу посылаю, а тут пуля летит, куда бог прикажет. Наука баллистика с тобой бы поспорила», — сказал я, укладываясь на траву животом. «А вот так из лука можешь, из самострела могу», — — сказал Леонтий. «И часто ты с собой самострел возишь?» — хмыкнул я. Дядька не ответил, я же устроился поудобнее, принимая положение для стрельбы лежа. Сапогами уперся в грунт, оперся на локти, грудью и животом вжался в землю. Ствол карабина даже не шевелился, держал я его крепко, тщательно выцеливая березку впереди. Выстрелил. На этот раз к мишени отправились вдвоем, больше стрелять я не планировал. Мое отбитое плечо тоже начало побаливать, отдача от дыма выходила зверская. «Ишь ты, попал ведь», — удивился дядька. «Ворошиловский стрелок», — тихо пошутил я. «Чего?» — не понял Леонтий. «Как шилом, говорю», — сказал я. «А, да, насквозь тоже. Ну, человеку-то и вовсе шкуру попортит», — покачал головой Леонтий. «Хоть бронному, хоть какому, хоть конному, хоть пешему», — ухмыльнулся я, разглядывая следы нашего вандализма. «И для засады-то хорошо», — оценил дядька. «Это ерунда. Вот из лука стрелять, это, считай, с малолетства учить надо. А тут любому деревенскому увольню покажи разок, он за 2,5 занятия научится. Криво, косо, но стрелять сможет, ему и целиться-то особо не надо», — сказал я. «Я и сам только сейчас начал осознавать, какие возможности могут открыться перед нами, если я возьмусь обучить для царя полк стрельцов с принципиально новым оружием, или даже роту егерей со штуцерами, с нарезным. Любители старины, которые сражались точно так же, как сражались прадеды несколько веков назад, будут недовольны нововведениями, но царь, я думаю, оценит. Все-таки Грозный, один из немногих царей-реформаторов». Мушкет я убрал обратно в чехол. Дядька тем временем поймал наших лошадок. Мы еще немного поглазели на сквозные отверстия в трухлявой березе, а потом оседлали коней, испуганно прядающих ушами, и поехали обратно к Москве. Оставалось теперь только проникнуть на пир, на царевы именины, чтобы этот подарочек вручить лично государю, а не одному из его дьяков, чтобы мушкет затерялся в сундуках и клетях. А именины уже завтра. Гулять собиралась вся Москва, Иванов день отмечали с размахом, достойным открытия Олимпиады, пусть даже всемогущая православная церковь не одобряла таких развлечений. И на царский пир тоже можно было попасть, было бы желание и достаточное рвение. У меня и того, и другого хватало с избытком. В деревнях так и вовсе день Иоанна Крестителя, или Ивана Купалы, если по-простому, отмечали почти как язычники, с кострами, венками, обрядами и песнями. Языческое тесно переплеталось с христианским, и никакие указы митрополитов и патриархов не могли вытравить древние народные традиции. «Нет, все же ловко ты придумал», — хмыкнул дядька, когда мы выбрались обратно к дороге и поехали в сторону города. «Если и впрямь к государю попадешь, он такую игрушку точно оценит». «Дай-то бог», — вздохнул я. «От этого мушкета, на который я потратил все сбережения, зависело слишком многое. А я не люблю складывать все яйца в одну корзину». До Москвы добрались быстро, лавируя между подводами с сеном и телегами с продовольствием, ежедневно прибывающими в город из окрестных деревень. Все готовились к завтрашнему празднику. Праздников тут было больше, чем красных дней в производственном календаре. Выходило так, что обычный вольный крестьянин отдыхал даже чаще, чем какой-нибудь менеджер или рабочий. Да, во время страды работать приходилось от зари до зари, там один день весь год кормит, но в остальном график получался гораздо более щадящий, чем у его далеких потомков. Да индустриальное общество, все-таки, нет необходимости изо дня в день точить гайки или варить кофе для пробегающих мимо белых воротничков. На постоялом дворе истопили баню, запекли поросенка с кашей, достали из погреба вино. Я, однако, не засиживался, мушкет нужно было вычистить и смазать перед тем, как дарить, и это дело я доверить не мог даже Леонтию. На это нехитрое дело я убил почти весь вечер, вспоминая, как иногда после стрельб чистили всю оружейку, высаживаясь редком на взлетке с ветошью в руках. А утром, под звуки колокольного звона, мы отправились в церковь. Праздник все-таки, в первую очередь, церковный. На этот раз не в Успенский собор, выбрали церковь попроще, все-таки в каждой слободе имелась своя собственная, и мы отстояли службу в ближайшей. А уже после того, как обедня закончилась, я метнулся в свою светелку, забрал мушкет, упакованный в кожаный чехол с тесьмой, и мы с дядькой поехали к Кремлю. На Красной площади уже вовсю начинались народные гуляния, доносилось звяканье бубнов и гудение жалеек, свисты песни. Там мы с Леонтием и распрощались, он отправился поглазеть на скоморохов, а я пошел внутрь Кремля. Пировал царь, по своему обыкновению, в грановитой палате, у входа в которую уже потихоньку собирался народ. Царские рынды с саблями на поясах, варящиеся в броне на такой жаре, устало глядели на гостей, многие из которых обошлись шелковыми рубахами и легкими летними охабнями. Хватало, впрочем, и тех, кто решился надеть на пир тяжелую московскую шубу, обшитую бархатом и парчой, и теперь потел как в сауне. Понты, как говорится, дороже денег, и мне вспомнились товарищи, ездящие в жару на авто с закрытыми окнами, чтобы все думали, что у них работает кондиционер. Высокие горлатные шапки длиной чуть ли не в полметра, похожие на меховые цилиндры, бояре все-таки предпочли скинуть и держать на сгибе локтя, как гусарский кивер, потому что под шапками у них была еще и маленькая тафья. Выглядели все чрезвычайно важными персонами, словно они только что решали судьбы человечества. Я, в своей единственной парадной ферезе и потертых запыленных сапогах, выглядел как случайный прохожий, невесть как прибившийся к знатным боярам и князьям. На Руси, впрочем, все были равны, и родовитый князь, потомок Рюрика, Гостомысла или Гедимина, и простой боярский сын, так что никто не мог мне запретить уважить Иоанна Васильевича подарком на именины. Гостей начали пропускать в палаты, проходили по старшинству, сперва самые знатные князья, затем бояре попроще, причем даже споров не возникало, практически все друг друга знали целыми поколениями. Прошел и я, стараясь держаться с достоинством, а не глазеть по сторонам, подобно китайскому туристу. В главном зале уже были накрыты длинные столы, ломящиеся от яств. Икры заморской, баклажанной я не заметил, но жареные лебеди были тут как тут. Рассаживались тоже согласно знатности и родовитости, и вот тут уже возникло несколько конфликтов. Мол, негоже боярину Пушкину сидеть ниже боярина Колотушкина, а дед князя Стеклянного завсегда на пирах сидел выше, чем дед князя Оловянного, и все в таком духе. Решать эти споры пришлось царским стольникам. Мне же досталось место ближе к дальнему краю. Справа от меня сидел какой-то татарин в шелковом халате, слева – дряхлый старик в тяжелой шубе мехом внутрь. Без хозяина пир не начинали. Вообще, мне все это больше напоминало сложную церемонию, нежели обычное застолье, и даже когда государь вышел к нам, все началось не сразу. Он осенил себя крестным знамением, пригубил вина из золотого кубка, все присутствующие поклонились государю, и только тогда начался пир. Глава 11. Опытный взгляд мог бы различить малейшие тонкости придворной обстановки по одной только рассадке гостей. Потому, кому царь пожаловал первый опричный кусок со своего блюда, кому поднесли вина по его приказу. Для меня же все эти люди были пока незнакомыми, и разобраться вот так сходу не получалось. Я мог только догадываться. Громкая музыка скорее раздражала, нежели развлекала, но полностью заглушить разговоры не могла. Весь зал гудел, обмениваясь новостями и шутками. Я же молча поглядывал по сторонам, рассматривая то царя Иоанна Васильевича, то его приближенных, сидевших за столом рядом с ним, то других гостей. Нужно было разведать обстановку, прежде, чем погружаться в пучину дворцовых интриг. Ну, единственного священника за царским столом не узнать было нельзя. Царский духовник, отец Сильвестр, а вот остальные ближники были мне незнакомы. Ну-ка, сынок, отщипни-ка мне гусятинки, шамкая беззубым ртом, попросил меня старик-сосед. Я молча подвинул блюдо поближе к нему, чтобы он мог сделать это сам. Не хватало еще прислуживать за столом кому бы то ни было. Старик и на это благодарно кивнул, длинным ножом отрезая себе ломоть жирного мяса. Скажи-ка, отче, кто это по правую руку от государя? Спросил я. Старик пригляделся, прищурился. Который? Не понял он. А всех назови, коли знаешь, попросил я. Как же не знать? Фыркнул старик. Вот тот, князь Курлятьев Оболенский, рядом с ним князь Курбский, далее князь Воротынский, затем Серебряный, дьяк Висковатый вон, Алешка Адашев за ним. Он называл каждого, бесцеремонно тыкая пальцем, ну а я слушал и запоминал, мотал на ус. Женщин, кстати, за столом не было ни одной, ни царицы, ни кого-то еще, только взрослые мужчины. Не женское это дело, на пирах гулять. Первым блюдом на пиру были жареные лебеди, вкуса которых я не оценил абсолютно. Пробовал дичи поинтереснее, и на мой вкус, даже обычная домашняя курица на голову превосходила эту царскую птицу, но все остальные гости уплетали и нахваливали, словно это был редчайший деликатес. Пили и вино, и пиво, и квас, и даже предтеча водки. Хлебное вино в изобилии стояло на столе. Я старался не налегать на алкоголь, пусть даже питье на Руси есть веселье. Царь, насколько я мог заметить, тоже почти не пил, во всяком случае, в его кубок вина почти не доливали. Зато многие бояре пили от всей души, не пропуская ни одной. Кричали «здравицы государю», желали долгие лета, крепкого здравия и так далее. Периодически царь сам приказывал поднести тому или иному гостю чарку вина, не отравленного, обычного, фряжского или французского. Иногда, если царь хотел подшутить над гостем, то хлебного, потому что выпить нужно было все угощение целиком. Некоторые уже лежали мордами в стол, хотя не прошло даже одной перемены блюд. И насколько я мог заметить, все это были бояре, далеко не самые близкие к царю. В окружении Иоанна таких алкоголиков не нашлось ни одного, и я понял, что принял верное решение пить умеренно. Наконец, настало время подарков. Первым дарить вызвался князь Андрей Курбский, румяный, розовощекий мужчина с короткой светлой бородой. По его приказу слуги внесли в зал большие золотые часы аглицкой работы, с механическими птицами и узорами. Князь, похоже, не знал о дурной примете, что часы дарить нельзя. Государь к часам остался почти равнодушен, князя поблагодарил, жаловал ему шубу с царского плеча. Само собой, не раздевался прилюдно, просто слуга вынес заранее заготовленную одежду сюда, в зал. Таких жалованных шуб у Курбского, наверное, был уже целый гардероб. Следующим вызвался князь Воротынский, грузный, краснолицый мужчина в тяжелой шубе. Он долго и пространно вещал о делах ратных и победах славных, а потом преподнес Иоанну персидскую булатную саблю, обильно украшенную драгоценными камнями, такую, что весь зал застыл в восхищении. Даже я оценил, такой подарок переплюнуть будет сложно, Воротынский постарался на славу. Отдарился государь, однако, всего лишь конем из царских конюшен. Нужно было срочно дарить свое ружьишко, пока царю не наскучило принимать подарки. И я вскочил со своего места, нарушая церемониал и устоявшуюся очередь. «Дозволь, государь, и мне подарок преподнести, какого ты еще не видывал», — воскликнул я. Бояре в зале недовольно загудели, я не подходил ни по знатности, ни по старшинству для того, чтобы дарить подарок так рано. Однако самого царя я, похоже, сумел заинтересовать. Он прищурился, погладил острую бородку, разглядывая меня со своего места. «А ну-ка, други, поглядим, чем ныне дети боярские удивить меня хотят», — произнес он. «Никита Степанов, сын Злобин, навик из Владимирских», — представился я. «Лучше быть в немилости, но на слуху». «Иоанн Васильевич, государь земли русской», — посмеиваясь, произнес царь. Весь зал, как по команде, тоже начал посмеиваться и подшучивать надо мной. Я же взял чехол со своим мушкетом, вылез из-за стола. Рынды, стоявшие в тени по периметру зала, заметно напряглись. Царь спокойно ждал, когда я наконец соизволю принести подарок. Пищаль кремневая, работы мастеров Андрея Рыбина и Федота Головы, по моему чертежу сработана, сказал я, с поклоном преподнося Иоанну мушкет. В зале зашушукались, видимо, вспоминая указанных мастеров. «Добрая пищаль», — протянул Иоанн, разглядывая резное ложе и необычный кремневый замок. «Значит, без фитиля. А ежели сломается или потеряется твой кремень, в чехле пара запасных на тот случай имеется», — ответил я. «Зато на ветру даже искру выбьет. Занятная игрушка», — хмыкнул государь. «А коли такими пищалями полк стрельцов вооружить и обучить как следует, то они раз в 10 секунд залпами палить смогут», — добавил я. «Невозможно сие», — выпалил князь Воротынский. «Нельзя пищаль так быстро зарядить. С одной пищали 2 выстрела в минуту, 3 шеренги стрельцов по очереди палят», — возразил я. «А из луков и вовсе можно без остановки», — произнес кто-то из бояр, но его реплика осталась без внимания. «А нам Никита Степанов, сын Злобин, сейчас и покажет», — сказал Иоанн Васильевич. «Можно так быстро палить, или же нет?» Он протянул карабин обратно мне. Я достал из чехла перевязь с патронами, надел на плечо, поставил карабин рядом с собой. «Куда стрелять прикажешь, государь?» — спросил я. Царские рынды на всякий случай переместились поближе к его столу, готовясь в случае чего закрыть государя собой или же броситься на меня, хотя такие глупые мысли мне даже в голову не приходили. В глубине души я побаивался, что царь пожелает, чтобы я стрелял в кого-то из гостей или еще что-нибудь в этом духе, но нет. Передо мной поставили жареного поросенка на блюде. В отдалении, конечно, в 20 шагах от меня. «Давай, навик, поохоться», — усмехнулся царь. «А мы считать будем». На линии огня никого не было, можно спокойно стрелять. Раз, громко произнес царь. Два, подхватили все остальные. Я опомнился, начал спешно заряжать мушкет. Вчерашние стрельбы мне все-таки пригодились, я хотя бы освежил в памяти порядок действий. Скусил патрон, насыпал пороха, шомполом забил пулю, вскинул ствол, пальнул по румяному поросю. Выстрел прогрохотал на весь зал, все затянуло едким дымом. Он еще не успел рассеяться, как я уже забивал новую пулю. Уверен, какой-нибудь капрал Преображенского гвардейского полка времен Петра Великого справился бы раза в два быстрее. 35. Грянули все одновременно со вторым выстрелом. Кажется, я даже и третий успеваю. 57. Бояре и князья даже стучали кружками по столу и топали ногами, словно толпа в трактире. В итоге за минуту я выстрелил трижды, хотя для того, чтобы успеть в третий раз, пришлось просто бросить шомпол вниз и почти не целиться. Но у меня получилось. Гости захлопали и заулюлюкали, зрелище для них выдалось на славу. Царь тоже насмешливо улыбался в усы. Я поклонился, снял перевязь, убрал карабин в чехол, снова поклонился государю. Один из слуг забрал мой подарок. Пока кланялся, заметил, как тлеет на дорогом ковре обрывок бумажного пыжа. Пришлось шаркнуть ногой, словно французский мушкетер на приеме у короля, чтобы затоптать его, пока не разгорелось пламя. «На поросят охотиться ты гораст», — усмехнулся царь. «А под стрелами татарскими сумеешь так, или когда на тебя кованая рать скачет?» «Против лыцарей повоевать не довелось, а с татарами уже встречался», — сказал я. «Возле Путивля сторожевую службу нес этой весной. И чего же ты в Москве, а не в Путивле?» — хмыкнул царь. «В Поланг татарам угодили, сбежать удалось. Воевода Матвей Иванович согласно царскому указу нас и отпустил по домам», — сказал я. «Стало быть, и кровь на службе царской пролить успел», — произнес Иоанн Васильевич. «Иди-ка сюда». Я подошел, настороженно поглядывая то на царя, то на его ближников, большая часть из которых родила скорее о собственном процветании и богатстве, а не о судьбе государства. «Добрую ты пищаль измыслил», — сказал царь, снимая с мизинца золотое кольцо с квадратным изумрудом. «Зато жалую тебе перстень». Я поклонился, принял подарок, руку целовать не стал, а за кровь пролитую и страдания в поле не жалую тебе опричный кусок с царского стола, продолжил государь, и один из его стольников отхватил ножом здоровенный кусок жареного порося, кажется, того самого, на которого я и охотился. Бояре закричали любо, загомонили, начали пить за мое здоровье и меткость. Всем понравилось и мое представление, и пальба, и царский подарок. Иоанн Васильевич отпустил меня взмахом руки. «Дозволь, государь, слово молвить», — спросил я. Царь нахмурился. «Все-таки, он меня уже отпустил, показывая, что разговор окончен. Моя настойчивость могла выйти мне боком. Нечто еще подарков для меня припас, навик», — фыркнул он, и гости снова засмеялись. Я замялся немного. С одной стороны, хотелось предупредить его об изменниках. Не факт, что мне доведется еще раз поговорить с царем вот так вот, не кидаясь ему в ноги. С другой стороны, делать это на пиру. Нет, лучше будет, если я попытаюсь влезть в его ближнее окружение. Там, возможно, будет шанс поговорить с ним тет-а-тет. «Дозволь сотню таких пищалей изготовить для стрельцов твоих», — спросил я. «Да обучить всех, чтобы стреляли так же быстро и метко?» Царь усмехнулся. «Дозволяю, ха!» — воскликнул он. «Требую». Похоже, он легко сумел представить, как сотня стрельцов ведет беглый огонь по неприятелю. Так не стреляла еще ни одна армия в Европе. «Алексейка!» Государь обратился к одному из своих ближников, Кадашеву. «Присмотрись, достойная смена растет». Я поклонился еще раз, вернулся к своему месту с опричным куском. На пиру не место и не время для обсуждения подробностей, но предварительный результат меня уже устраивал. «Ловко ты», — похвалил меня сосед татарин. «Поперек всех, молодец, так и надо удаль показывать», — сказал другой сосед. Я кивнул, делая вид, что занят опричным куском, царской наградой. Перстень я надел на мизинец правой руки, для меня, да и для всех остальных, это было не просто украшение, это был символ царского расположения, гораздо более ценная вещь, нежели просто кусок золота с камнем. Теперь можно было и расслабиться. Переменили блюдо, слуги убрали блюдо с обглоданными остатками лебедей и внесли огромные пироги. Весь зал одобрительно загудел, даже те, кто, казалось, пребывал в бессознательном состоянии. Подарки дарили еще, самые разнообразные, но перещеголять князя Воротынского и, что удивительно, меня не удалось никому. Это было видно и по самим подаркам, и по реакции государя. Искорка интереса зажглась в нем только один раз, когда какой-то боярин преподнес ему толстую книгу в серебряном переплете. Книга и здесь лучший подарок, а если учесть стоимость и редкость, то и вовсе. Непосредственно к пирушке и празднику я интерес потерял, все, чего я хотел, я уже добился, и поэтому сидел, размышляя о том, где разместить столько заказов и как быстро часовщик сможет сделать сотню кремневых замков. С обучением проблем возникнуть не должно, все-таки не высшая математика, а вот материальную базу надо подготовить. Все еще зависит от того, сколько Иоанн выделит на это дело из царской казны. Буду просить больше, чтобы получить необходимый минимум, как всегда. А еще меня непременно запомнит по моей выходке. И князья, и бояре, и царские дьяки. Лучше мелькать при дворе почаще, чтобы меня знали в лицо, нежели скромно сидеть в сторонке. На места и должности, какими бы они ни были, выдвигают тех, кого знают, а не тех, кто обладает нужными качествами. Можно быть просто суперспециалистом и всю жизнь просидеть на одной должности, пока те, кто регулярно мелькает у высоких кабинетов или вовсе ходит в курилку одновременно с начальством, получают повышение за повышением. Все остальные, впрочем, веселились от души, топали и хлопали в такт музыке, громко похвалялись ратными и иными подвигами, напропалую хвастались. Государь на все это поглядывал свысока, будто его больше веселила не задорная музыка и море выпивки, а пьяные бояре. Некоторые покидали зал и не возвращались, например, Сильвестр исчез почти сразу же, но я планировал сидеть до конца. Может, удастся завести хотя бы пару полезных знакомств. За этим на пиры и ходили. Вкусно покушать можно и дома, а вот пообщаться с уважаемыми людьми удается не каждый день. В итоге пир, по моему ощущению, длился часов 8. Несколько раз переменили блюда, вносили новые бочки с вином, огромных осетров, запеченных целиком, пряники на меду с патокой, чернослив, сахарные пироги с рисом. Многие блюда я даже не попробовал, потому что объелся так, что больше не лезло ничего, а многие попросту не узнал, пока кто-нибудь не подсказал мне. Так, например, подали жареную баранину, которая на самом деле оказалась сделана из рыбы. Черную икру, вареную в маковом молоке, я пробовать не осмелился, а вот мои соседи оценили. Распустить тайком пояс пришлось не только мне, почти все присутствующие осоловело глядели на ломящийся от яств стол, понимая, что все осилить не получится. Некоторые выходили на двор, чтобы опорожнить желудок, точно как древние римляне. Таких товарищей я тоже не понимал и осуждал. Когда именно зал покинул государь, я даже и не заметил, пирушка продолжалась и без него. Но если царя нет, то и мне здесь делать нечего, и я, вежливо распрощавшись с соседями, касимовским татарином Даниром и бывшим сокольником великого князя Петром Даниловичем, поднялся из-за стола. В городе тоже продолжались гуляния, и что-то мне подсказывало, что гулять будут всю ночь до утра, как в песне. Скоморохи и гуслеры без устали веселили народ, делая за один вечер свой месячный заработок. Цветок папоротника в Москве вряд ли кто-то будет искать, но костры уже местами горели. Народ праздновал Иванов день. Я же не без труда взобрался в седло и поехал к нашему пункту постоянной дислокации, на постоялый двор. Хоть я и старался пить в меру и больше закусывать, меня все равно изрядно штормило, но верная Гюльчатай довезла меня аккурат до нужного места. Привыкла уже к теплой конюшне постоялого двора. Ухаживать за ней, как обычно, я предоставил конюху, а сам зашел по пути в баню и выгреб из остывшей печки несколько угольков. Даже не активированный, он немного поможет после такого застолья. Затем я добрался до своей светлицы, скинул сапоги и рухнул на перину лицом вниз, не удосужившись даже раздеться. Нужно было отдохнуть, новый день ожидался долгим и хлопотным. Глава 12. Для меня утро оказалось бодрым, а вот для дядьки – не очень. Я обнаружил его в общем зале с тарелкой холодных кислых щей. Леонтий страдал похмельем, медленно прихлебывая суп и хватаясь за голову при каждом резком звуке. У него, похоже, праздник вчера тоже удался. «Никит Степаныч», – выдохнул он. «Как все прошло-то хоть?» Я пожал плечами, пододвинул к себе его кувшин, заглянул внутрь, понюхал. «Сыто, медовая водичка». Похмеляться пивом дядька, похоже, не рискнул. «Простокваши бы лучше взял», — посоветовал я. «Нету у них, кончилось», — сказал он. «Подарок-то хоть подарил?» «Подарил. В грановитой палате из пищали стрелял потом», — сказал я. «Царь?» — не понял дядька. «Я стрелял», — усмехнулся я. «В царя?» — ахнул Леонтий. «Типун тебе на язык!» — шикнул я. «В поросенка жареного!» «Теперь обязался еще сотню таких пищалей смастерить и людей обучить. Где ж ты деньги-то на них возьмешь? Та пищаль ли так золотая получилась?» Покачал головой дядька. «И это что получается? Опять мы домой-то не едем?» «Пока что нет», — сказал я. «Какое домой? Служба. Сейчас посижу немного, перекушу, да опять к Кремлю поеду. Рано не езди», — посоветовал дядька. «После вчерашнего небось все еще не проспались, а то и гуляют до сих пор. Совет дельный. Это я сумел выйти на своих двоих, а потом еще и добраться до постели. Кто-то наверняка не смог и этого. Раньше обеда, наверное, и дергаться не стоит, хотя что-то мне подсказывало, что сам государь давно уже в трудах и хлопотах. Но это царь, а вот его дьяки и подьячие наверняка сейчас чувствуют себя ничуть не лучше Леонтия. Можно пока будет проехаться до мастеров Андрея Рыбина и Федота Головы, узнать, смогут ли они вообще осилить такой большой заказ. Если не смогут, то придется искать новых исполнителей, а без царской казны это довольно непростое дело, да и с царской казной тоже. Конечно, оптовый заказ это лучше, чем штучная работа, да и пищали для стрельцов это совсем другое, нежели царский подарок. Серия – неопытный образец. Потому-то я и хотел привлечь тех же людей. Как минимум, они уже знают, чего я от них хочу. Да и вообще, с уже знакомыми мастерами работать проще, и если с пищалями все пройдет гладко, я бы и дальше заказывал у них изготовление новых изобретений по моим чертежам. Благо, задумок хватало. Причем не только оружие. Самая банальная канцелярская скрепка могла бы здорово помочь всем царским чиновникам, а паровой двигатель и вовсе открывал почти безграничные возможности во всех сферах жизни. Кажется, пора заводить тетрадку с прогрессорскими идеями. «Никит Степаныч, с тобой ехать, али как?» – спросил Леонтий после того, как допил щи, переливая их через край тарелки. «Отдыхай, поди», – пожал я плечами. «Ну, вдруг помощь какая понадобится?» – предположил дядька. Ему хотелось быть полезным, а не просто просиживать целыми днями на постоялом дворе в чужом городе. «Поезжай, если желание есть», – сказал я. «Вместе все одно веселей». Дядька кивнул с видом великомученика, залпом осушил кружку с сытом, глянул на меня, будто я хотел ехать уже сейчас. «Да не торопись, отдыхай пока», — сказал я. «Сам же говоришь, рано ехать смысла нет». Он облегченно выдохнул. Я быстро позавтракал яичницей с хлебом, а затем вышел на двор, немного размяться. Подтянулся 15 раз на притолоке в конюшне, помахал немного сабелькой, затем взялся за кистень. Были в нашем арсенале и кистени боевые, на деревянной рукоятке, и бандитские, на ремешке, но суть у них была одна – тяжелый железный или свинцовый грузик, способный из-под тишка пробить голову зазевавшемуся прохожему или промять кирасу вооруженному рыцарю. Я поставил на дворе сосновый чурбак, на него сверху поставил перевернутое ведро, а на ведро выставил несколько камней размером с кулак, чтобы потренировать меткость и ловкость в обращении с бандитским кистенем, сбивая камни из разных положений. Промазал, сбил ведро, начинаем заново. В стеганом толстом поддоспешнике почти сразу же стало жарко, но я считал, что лучше 100 раз вспотеть во время тренировки, чем 1 раз пострадать во время реального боя. Так что я козликом скакал вокруг своей импровизированной мишени почти до обеда. Затем разделся, окатил себя водой из ведра, переоделся и приказал Леонтию седлать коней.